вскарабкался на него и остановился на карте древнего мира, не дойдя 2 сантиметров до Карфагена. Рядом был нарисован воин с копьем, схвативший за волосы упирающуюся рабыню. «Гляди!» — толкнул меня Юрка в бок. «Боится в Средиземное море лезть!» Жучок не двигался, видно, размышлял, стоит ли ему в самом деле лезть в море. Юрка тихонечко подтолкнул его кончиком карандаша. Жучок двинулся вперед, ненадолго задержался на голой коленке воина, потом развернулся и пошел обратно, вглубь Африки. Я быстро достал из портфеля линейку и преградил ему путь к отступлению. Но жучок, не дойдя до линейки, взял курс на Египет. Затем влез все-таки в Средиземное море, но опять остановился, выбрав для передышки остров Крит. «Я ему имя придумал», — сказал Юрка. «Какое?» «Гомер». «Почему Гомер?» «Бродит по свету, поет себе песни про Одиссея, ну и вообще». Тем временем Гомер опять попытался улизнуть в Африку, но Юрка так пихнул его карандашом, что из Средиземного моря тот перелетел сразу в Балтийское, перевернулся на спину и забарахтал ножками. «Что, Гомерчик, холодно?» — ехидно проговорил Юрка, наклоняясь над картой. «Что, не нравится?» В этот момент сверху опустилась рука Николая Михайловича и захлопнула учебник. Юрка вздрогнул. «Николай Михайлович, вы Гомера раздавили!» — воскликнул он несчастным голосом. В классе засмеялись. Юрка посмотрел в глаза историку своим невинным взглядом, но вдруг щеки его надулись, сам он сделался красным и икнул. Потом еще раз икнул. И еще класс захохотал. «Я ненарочно, честное слово», — попытался Юрка оправдаться, но начал икать еще чаще. Николай Михайлович нахмурился. «Вот что, Шевельков, до конца урока еще 20 минут, так что, к счастью, ты его не весь сорвал. Иди водички попей, обдумай свое поведение и не показывайся мне сегодня на глаза». Не переставая икать, Юрка пошел из класса. Меня будто кто-то за язык дернул. «Как же он попьет водички? Она же не кипяченая!» «Вот что, Сорокин!» — совсем рассердился историк. «К тебе относится все, что я сказал твоему другу. До свидания!» Я вышел из класса вслед за Юркой. Юрка дожидался меня в коридоре, улыбаясь во весь рост. «А я икать перестал!» «Поздравляю. Понимаешь, икаю и не могу остановиться. Ну, думаю, все. Еще чуть-чуть и заворот кишок. Аж живот заболел». На завтра истории не было, так что настоящие неприятности начались 2 дня спустя. Едва Николай Михайлович вошел в класс и повесил карту, как Юрка опять начал икать. «Кончай», — сказал я ему, — «не смешно». «Какие уж тут шутки!» — ответил он. В классе захихикали. Пуще прежнего нахмурился историк. А через 5 минут Юрка уже закрывал за собой дверь со стороны коридора. На перемене он жаловался. «Фантастика какая-то! Как только вышел из класса, сразу икать перестал. Что я, специально, что ли? Что я, дурак, что ли?» Я не успел ответить, потому что прибежал Орлов и, сияя от удовольствия, сообщил, что нас вызывает директриса. Она сидела за длинным столом и рассматривала нас, прищурившись. Посередине стола стоял графин с водой, и я подумал, удобно ли будет Юрке пить из директорского графина, если опять ему вздумается икать. «М-да», — покачала головой директриса. «Не ожидала от тебя, Шевельков. А от тебя, Сорокин, и подавно.